«Мистер Соник, неужели вы хотите опробовать и мою папу тоже?» Видя, как Соник, закусив язык, осторожно продвигается в глубину папы напряженной Салли, поинтересовалась Крим. «Все верно, в воде мне гораздо проще двигаться внутри ваших поп и кисок. Этим обязательно нужно воспользоваться, полностью погрузившись в стонущую Салли», ответил Соник. «Внутри каждой из вас разные ощущения, например, киска Тейлс сильнее всех засасывает мой член, складывается впечатление, что она совсем не хочет его отпускать, даже тогда, когда выбилась из сил. Киска Стикс совершенно точно самая похотливая, я не успеваю вставить, а у нее уже фонтаном течет смазка. У Салли самый широкий внутренний мир. У каждой из вас я всегда во что-то упираюсь, но внутри у нее мой член чувствует себя так уютно, как будто он дома. Хи-хи. У Эми самая старательная киска, она сжимается именно в тот момент, когда я этого больше всего хочу, и разжимается в тот момент, когда я хочу вынуть. А вот у тебя, Крим, самая узкая и самая нежная киска из всех, что мне удалось опробовать. В первый раз я сильно переживал из-за того, что мы не сможем в полной мере насладиться друг другом, но все обошлось, и теперь ХМК, спустив похотливую струю и в попу сжавшейся Салли, напрягся еж. Теперь я хочу исследовать каждый участок, каждый миллиметр своих девушек, обнимая счастливую Салли, ответил еж. Хи-хи, так значит, и о наших попках наш ежик хочет сделать выводы, шепнула на ушко Тейлс. Да, Тейлс, я когда в первый раз увидел твою узенькую, но очень соблазнительную дырочку, боялся, что трогать это место – табу, которое нельзя нарушать, но ими наглядным примером показала мне обратное. Разворачиваясь на 180 градусов, попутно вынимая влажный хвостик, подтвердил еж. «Моя попа в твоей полной власти, дорогой, делай с ней, что хочешь». Положив грудь на камни, развернувшись спиной к Сонику и расставив колени пошире, сказала Тейлс, раздвигая булочки. «Твои слова разжигают во мне похоть, я уже хочу кончить», ответил еж, проваливаясь питоном в манящее отверстие, взяв в руки по хвосту. Оттянув на себя хвостики, Соник постепенно вошел внутрь напрягающейся лисички. «Ох, идеально! Каждый раз, когда ты вздыхаешь, твоя попа напрягается, ты то тащишь его внутрь, то пытаешься избавиться. В отличие от остальных попок, твоя не такая бойкая, она очень покорная, будто создана для моего члена. Я уже хочу всю ночь провести, держа его глубоко внутри тебя. Сожми его еще сильнее, хочу почувствовать всю тебя». Последовав просьбе возлюбленного, Тейлс, сомкнув ноги, напрягла булочки, отчего Соник лишь расслабился и с победным видом выдохнул, заполняя темную пещеру новыми цветами. «А да, теперь настала твоя о!» Крим поцеловала Соника, а сама уселась на Тейлс, после чего, улыбнувшись, повернулась спинкой, глубоко нагибаясь и ручками растягивая булочки, демонстрируя узенькую шероховатую норку. «Я готова, мистер Соник, будьте со мной грубым». «Хи-хи, ну что ж», вытянув руки и прохрустив пальцами, заговорил еж. «Раз уж ты так просишь, держи уши, малышка, следующая остановка — Белое озеро». Прицелившись и уткнувшись головкой члена в дырочку, Соник с трудом стал налагать на Крим, ощущая самое сильное сжатие. «Нхмаках, Крим, ну как, точно не передумала?» Синие шары скатились на мокрые подушечки киски, а огромный локомотив оказался во всю длину вогнан внутрь самого узкого метро из всех, что он бывал. «Ох-охо, бедная моя папа, возьмите меня еще сильней!» Виляя хвостиком, Крим перевела свой пошлый взгляд на парня. «Ха-ха-ха, ну хорошо!» Подняв ее над водой так, что всем удалось увидеть ее мягкие лапки, еж начал натурально долбить папу Крим об свой живот. Глаза извращенки закатились вверх, и язык непроизвольно начал свисать изо рта. Остальные девушки смотрели на это даже с некоторым сожалением, ведь все они получали удовольствие от медленного движения, а здесь явно ни о каком удовольствии речи быть не может, только боль. Так считали все, кроме Крима и Соника, им как раз-таки сильнее всего и нравилась грубость. Они оба фанатели от такого в некоторой мере жестокого обращения. Подавшись вперед и нагнувшись, еж дрожащими руками удерживал крольчишку, из ее попы по змею стекали белые капельки, загнав которого еще глубже. Соник выпустил уже 30-й за этот день всплеск. Ранее зеркально чистый источник с хорошо видимыми гладкими камушками теперь стал гораздо бледней, вечернее небо с присущей безразличности свисало над головами измотанных девушек, сидящих в обнимку с Соником, и только Тейлс уже на последнем издыхании держала внутри себя непобедимого попаданца. «Ха-ха, ну и ну! Да я смотрю, вы уже выбились из сил, девчата, айда домой!» Не вынимая меч из ножен, прижав к своей груди милашку Тейлс, уложив себе на плечи сильно уставших Стикс и Крим, Соник взял под бока Салли и Эми, после чего Сонику открылся прекрасный вид четырех попок и красавицы-лисички, хоть и с трудом, но все еще с большим энтузиазмом скачущей на нем, отчего разлетался мех ее хвостиков в разные стороны. «Уже сезон?» – поинтересовался еж. Тейлз, посмотрев на хвостики, измученно ответила: «Да, мне снова придется их расчесывать. Эй, не вешай нос, у тебя есть я, поэтому не переживай, я все с тебя вычешу». Голый и толстый старик, почти задыхаясь, бегал по Гринхилсу, заодно и собирая энергетические кольца, как вдруг наткнулся на Соника, который нес пять кисок. «Привет, Эггмин, решил похудеть?» – увеселенно спросил Соник. «Не твой дело, обмудок извращенный!» – выкрикнул Эггмин, вмиг умчавшись прочь от раздражающего зрелища. «Чё это с ним, Соник?» «Фха, обиделся, наверное». Поцеловав Соника в губы, ответила уставшая Тейлз. Притащив красавиц домой, Соник уложил их на кровать. С каждой поцеловавшись, он подошел к стене выключить свет, после чего вернулся к кровати и нежно схватился за попу Тейлз. «Ну как ты, лисичка, сможешь заснуть, когда к тебе подселит питомца в пещерку?» Припомнив недавнее заявление, спросил еж. «Обалдеть, я даже на ногах стоять не могу, а вы все еще трахаться собираетесь?» Встав на локти, спросила Стикс: «Вы из чего сделаны, голубки? У меня сейчас киска отвалится, а Тейлз больше всех занималась любовью с Соником, и даже поживее нас будет. Соник, я смотрю, ты все еще полон сил, сколько же в тебе энергии?» «Салли, мистер Соник всех победил», — юху припомнив рассказ Стикс, подшутила Крим. «Хихи, у Соника столько энергии, что мне нужно сильно стараться для того, чтобы сделать его счастливым. Все ради тебя, любимый», — разведя ноги, сказала Тейлз. Приняв приглашение, еж решил, что ей будет приятнее, если он всю ночь проведет в ее киске, а не в попе, поэтому вошел внутрь под протяжный сладостный стон девушки. Обняв большую грудь Эми и Салли, еж устроился поудобнее. Крим и Стикс, не желая оставаться в стороне, легли сверху, отчего змей вошел еще чуть глубже. Девочки обняли Соника, прижимаясь маленькой грудью к его спине. Все очень сильно устали, поэтому заснуть не составило особых проблем. Обоняние – это знак. Две девушки мирно беседовали о повседневных радостях жизни в их прекрасном городе Спиралхилсе. Черный плащ, свисающий до самых колен, и белая нателка подчеркивали женственность увесистой груди волчицы. Боевые берца плотно прилегали к ногам, а чуть выше, на серых штанах, были пластиковые наколенники, достаточно прочные для того, чтобы выдерживать самые суровые испытания служебной деятельности, периодически открывая глаза и поглядывая на красавицу-девочку лемура, одетую в черную спортивную одежду, так плотно обтягивающую ее атлетичное тело. Виспер, более не отрицавшая свои чувства к милашке Тенгл, довольствовалась тем, как ее рука нежится в объятиях меха, находившегося чуть выше средней груди, укрытой желтым комбинезоном, так любимой ею футболки. Навстречу девушкам, шаткой походкой, шел типичный для представителей своего вида шакал. Тенгл, видя мобианца, который, как ей показалось, нуждается в помощи, подбежала к нему. «Сэр, вы в порядке? Вам нужна моя помощь?» — спросила девушка, слегка рычащую фигуру, положив руку ему на плечо. Зыркнув впалыми глазницами желтушных глаз, существо, истекающее кровью, с яростным рыком вгрызлось в руку испугавшейся девушки. Виспер, ни медля ни секунды, с размаху вмазала прикладом винтовки в лицо существа. Повалившись, монстр начал корчиться в конвульсиях, пытаясь встать. Взяв Тенгл за руку, девушки начали убегать. «Что? Что происходит?» Увидев то, как в городе начинает происходить хаос, спросила Тенгл. Мобианцы разных видов и возрастов в ужасе убегали от себе подобных. Толпа обезумевших набросилась на тучного бегемотика, разрывая его плоть под ужасающие вопли, откусывая здоровенные куски мяса под бесполезные сопротивления. Видя все это, Виспер, развернув энергетическую винтовку, стала шмалять по телам неунимающихся существ. Лишь взрывные попадания в голову могли контузить и обездвижить бывших сограждан, которые явно убили бегемота. Когда его перестали грызть существа, он, немного погодя, начал извиваться. Встав на ноги и посмотрев на спасительницу желтушным взглядом, выкровленный монстрофицированный бегемот зарычал. Тенгл, видя все это, взяв Виспер на руки, уперлась хвостом в асфальт. Увеличивая хвост, девушка направилась на крышу многоэтажного здания. «Это снова началось», — резюмировала Виспер, встав на крышу шестиэтажки. «Думаешь, это новая форма металлического вируса?» — с досадой глядя на геноцид, происходящий на улицах, спросила Тенгл. Думаю, это хуже, чем металлический вирус. Злобно уставившись на воскресающие трупы, ответила Виспер. ВС, ай. Почувствовав боль на предплечье, отозвалась Тенбухихи. Похоже, тебе придется искать вакцину без меня, дорогая Виспер. А нет, нет, нет, нет, нет. Обнимая подругу и ощущая, как накатываются слезы, Виспер удерживала ее от необдуманных действий. Эй, не будь так пессимистична, Висп. Ну поброжу я как зомби по городу, ну покусаю парочку жителей, все равно кто-нибудь нас всех спасет. Того и гляди, Соник вернется, беспечно поглаживая свою девушку, успокаивала Тенгл. Соника уже 6 лет нет ни в одной точке планеты. Ты же помнишь, что наши поиски не увенчались успехом, он просто исчез. Или того хуже. Вытирая слезы, плакала Виспер. Он никуда не исчез. Я верю, что он на тяге Спиндиша примчится к нам в красном плаще героя для того, чтобы уберечь от всяких невзгод Спирал Хилса свою верную фанатку Обоишку и тихоню волчицу. Опутывая хвостом сопротивляющуюся девушку, оптимистично пролепетала Тенгл. Прощай, подружка. Роняя слезы, Тенгл неприлично далеко удлинила хвост, отправив подругу далеко за пределы видимости. Многочисленные запахи наполнили легкие ежа, пахло различными фруктами, цветами, орехами, ягодами и листьями трав, такими как мята. Складывалось впечатление, будто его уложили на поднос с экзотическими блюдами. Слегка поморщившись, Соник почувствовал лицом пышные формы груди Салли. На его голове, почти свалившись с кровати, лежала Крим. Тейл с каким-то невиданным образом оказалась в объятиях с его правой ногой, мордочками уперлась в подмышку Соника, а Стикс сменила подушку из спины Соника на его попу. Размышляя о том, откуда столько запахов, Соник, обнюхивая Салли, принюхался к девушке. Именно от нее исходил запах душистого пряника в капучино, а еще еле уловимый запах желуди. Осторожно спустив Крим на противоположную сторону от Эми, Сонику удалось на этот раз не потревожить ее сон. Принюхавшись к ней, он ощутил запах ванильного мороженого со сладкой глазурью, который сильнее всего исходил из подмышек. Поведя головой в обратную сторону, Соник начал обнюхивать Эми. Ее запах можно было описать как мятые лепестки роз внутри мякоти малины. Также от нее еле уловимо пахло арбузом. Выползая из-под Стикс и Тейлс, еж принял решение обнюхать Элису, идя носиком вдоль ноги Тейлс к самому хвосту от невозбужденных мест. Впрочем, как и от всей поверхности меха девушки, шел аромат, напомнивший ему запах спелой дыни, добротно вымазанной в соке голубики. Понюхав себя и прежде всего подмышки, еж учуял. Этот запах сильно отличается от фруктов и ягод. Это нюх-нюх, запах утра после длительного дождя. Я пахну как ветер после грозы. Добравшись до спящего лица Тейлс, с открытого ротика которой легонько скатывались слюни, Соник начал обнюхивать их. Запах становился более насыщенным именно у нее в ротике. Слизнув слюнку девушки своим язычком, он продолжил ощущать запах внутри рта, но вкуса вовсе не почувствовал. Еж был сильно рад обострившемуся нюху. Соник даже на секунду задумался о том, как на самом деле Стикс определяла его связь с запахами других девушек. Повторно обнюхав себя, Соник понял, что запах ветра после грозы — это лишь самый яркий запах его тела. Если принюхаться посильнее, то можно было заметить и ранее упомянутые ароматы девушек. Теперь еж, посмотрев на спящую и улыбающуюся подругу детства, вдумался в то, как змей выполз из норы, и как все они оказались в таком положении. Немного поразмыслив, он пришел к выводу, что прошлый день был слишком активный, и кто-то из них сильно ворочался, отчего и остальные поменяли положение. Соник предположил, что если член не находится внутри киски, то автоматически втягивается внутрь. Положив носик на простынь, еж начал глубоко вдыхать запах, исходящий от нее. Со вчерашнего дня ее так и не поменяли, поэтому запах всех выделений глубоко въелся в ткань, очень сладкий, слегка кислый, слегка горький, слегка серый, как грифель карандаша, и даже немного соленый. Именно так пахла простынь. Перед пробежкой Соник решал напоследок обнюхать еще и Стикс. Не касаясь носиком, Соник водил им от макушки до пят. Самые пахнущие места были там, где больше всего выделялось пота, а именно под подмышками, под пятками и между булочек. Именно на них Соник и заострил внимание. Между ними ярко тянуло мятным стеблем, усаженным в разваристую тыкву. Переведя яблоки глаз на стену, Соник взглянул на часы. 4:59, за окном уже было достаточно светло для того, чтобы заняться утренней пробежкой. Ноги уже сами тянули на улицу. Поставив одну из них на пол, Он почувствовал, как кто-то обнял его сзади. «С утра пораньше решил мою попу обнюхать, извращенец синий», — спросила вполголоса Стикс. Повернувшись на источник ощущений, Соник увидел похоть в глазах девушки, утянув ее за спинку к себе на колени и прижав ее грудь к своей, проведя ребром ладони между булочек, еж просунул язык в ее губки, оттягивая их своими, после чего принялся глубоко вдыхать запах изо рта девушки. «Ну вот, перестань, развратник, я ведь уже опять очень тебя хочу, пожалей мои ножки, я их почти не чувствую, ты мне вчера всю попу отбил». Засмущавшись от такой настырной любви обильной ласки, взмолилась Стикс. Видя то, как сильно возбудилась девушка, Соник и сам понимал, что вчера переборщил. Контролируя свои инстинкты, еж погладил девушку по голове. «Если не будешь меня совращать, обещаю сдерживаться. Кстати, я смотрю, у тебя действительно очень чуткий сон. Как тут не проснуться, когда ты с таким усердием обнюхиваешь мой зад? Как ты можешь описать мой запах, Стикс?» — задал неожиданный вопрос Соник. «Дай подумать. Ты пахнешь утренней росой, как будто недавно сверкала молния и шел град. А еще, нюх-нюх, от тебя очень слабо тянет выжженной землей, как в том жутком мире. На удивление, этот запах тоже приятен. Да, я тоже его заметил, больше всего несет именно от шрамов», — усмехнулся парень, оптимистично смерив взглядом свои багровые узоры. «Наверняка зверюга оставил мне на прощание не только их». «В точку. Кто тебе рассказал об этом, Стикс?» «Знаешь, у меня сегодня, что не утро, то куча ароматов. Я обнюхал каждую, и у всех свой собственный неповторимый запах. Сложно припомнить, когда я чувствовал такие редкие соединения. Ау, так значит, твое обоняние усилилось? Не мудрено, учитывая, сколько мы вчера сексом занимались, небось к каждой успел принюхаться еще тогда». «Ага, я думаю, ты рановато проснулась, милашка, на дворе хоть и светает, но тебе следует еще поспать, быстрее восстановишься для моих новых шалостей». Поцеловав девушку в лобик, ответил Соник. «Уф, люблю тебя, негодяя, можешь воспользоваться мной в любое время, похотливый тестомес». Чувствуя, как Соник укладывает ее на живот и накрывает одеялом, сказала Стикс. «Ты стала такой честной, я тоже тебя люблю, отдыхай, когда перестанет болеть твоя попа, я обязательно с тобой поиграю». Прижавшись к губам счастливой девушки, ответил Соник. Обувшись, с шлепком натянув белые перчатки, еж уверенным шагом направился на улицу. Соник начал растягиваться, сев сначала на продольный шпагат, а потом на поперечный. Еж касался руками носочков, встав на руки и один раз отжавшись, вытянув ноги к небу, еж свалился на спину. «Ммм, надо было еще вздремнуть», — заметив малую вялость, утвердительно заявил Соник. Встав на ноги, еж решительно посмотрел на открытую местность. Заведя левое колено в правый бок и сложив вместе вытянутые руки назад, еж синей полосой сорвался с места, за секунды преодолев звуковой барьер. Пространство начало искажаться. Это было именно то, к чему стремился еж. Нужно забрать тела падших из ада. Дойдя до предела разрывающего пространства, Соник ворвался в депрессивную пустошь. Небо не было красным, оно отдавало скорее коричневыми тонами, такими же коричневыми, как и все вокруг. Повсюду были лишь горы и скалы, не было ни крови, ни травы, ни животных. Соник решил немного пробежаться по новому для него миру. На скале сидела унылая фигура ежа, его иглы были двухцветными, зелеными и черными, такими же черными, как и полоски идущих по щекам от черных белков глаз, в которых светились два желтых огонька. В груди была черная дырень, а на тело было надето белое одеяние, слегка обтягивающие мышцы. Почувствовав на себе взгляд, Соник обернулся, но никого не увидев, продолжил бег. Разорвав пространство своей скоростью и вылетев в родной мир, еж попробовал снова зайти в изнанку, но ни со второй, ни с третьей попытки так ничего и не вышло. Сбавляя темп на шаг, Соник сжал кулаки, подумав о том, что он не успел, и теперь все тела его друзей бесследно исчезли во мраке пустого мира. «Чё грустный такой, поганка синяя? После вчерашнего пенис больше не стоит? Уехахахе. И тебе привет, док». Печально глядя на веселого голова по пояс злодея, уминающего куриные ножки, ответил еж. «Дела. Так совсем скучно, я тут вообще-то тебя выбесить хочу, а ты как был вялым писюном, так и не приободрился. Колись, прыщ жопный, чё стряслось? Все те, кто погиб в адском мире, бесследно пропал, мне так больно осознавать, что даже похоронить их не получится». Усевшись на обрыве, спуск которого вел к морю, ответил еж. «Ну и что теперь, расплачешься и уткнешься в подушку? Я знаю, каково это — терять близких, когда-то давно, Находясь в мире сказок, в меня вселилась темная сущность, мои глаза стали красными, а склера черной. В том мире я собственными руками убивал своих друзей и близких, немногим удалось спастись, мой сумасшедший брат смог отправить меня на Мобиус, но мертвых уже не вернуть к жизни. Игмин грустно выдохнул. Ну, а потом, роботизация, озеро колец, ну ты и сам помнишь. Игмин пнул маленький камушек, скидывая его с обрыва. Хихи, было дело, мы тогда с Салли и с борцами за свободу знатно тебя отделали, улепетывал так, что аж пятки сверкали. Спасибо, Соник. Что, впервые за всю жизнь услышав благодарность от ученого, Ёж аж встрепенулся. Ну чему ты удивляешься? Я вообще-то в тот момент не контролировал себя и творил ужасные вещи. Демон покинул мое тело и бесследно исчез. Наверное. Эк, если ты стал таким добреньким, то почему вечно донимаешь меня и моих друзей? А чтоб не расслаблялся нахальная морда. Отвесив мощный подзатыльник, ответил Эгмин. Эй, скучно мне просто сидеть без дела. Руки так и тянутся кого-нибудь поработить, заставить страдать и ненавидеть. Сильно нравится мне, когда мои роботы терроризируют мирных жителей, обязательно найдется герой, который разнесет их в пух и прах. Это мотивирует меня на новые свершения и прорывы, обожаю исправлять недостатки старых моделей. Я же гениальный ученый все-таки. Поправив очки, доходчиво объяснил Эгминха. Когда ты пропал невесть куда, героев поубавилось. Все как будто забыли о моих злодеяниях, отправившись на твои поиски, оставив меня совсем одного. Даже когда я хотел напасть на Спирал Хиллс, там оказался мой сумасшедший брат, запустивший фабрику чилидогов. Тебе лучше не знать, из чего он их делал. Откусив миниатюрную куриную ножку в сухарях, сказал ученый. Погоди, Эгмин, неужели ты, глядя на мясо зверька, испугался? Ёж, идиот безмозглый. Сильно ударив ребром ладони по макушке Соника, Эгмин, достав другую ножку, запихнул ее в рот ежа. Ну как, Эгмин? Уф, шея. Соник, конечно же, это соевое мясо. Не в пещере живем, его наряду с искусственным уже давно пустили в обиход. Жрешь дрянь всякую и знать не знаешь, из чего она сделана. Вспоминая путешествие по Спирал Хиллсу, сказал Эгмин Сонику, вытаскивая деревянную зубочистку, напоминающую кость курицы. ГЛКМ, так ты, значит, не с земли, старикашка? Почему не возвращаешься в мир сказок? Что значит не с земли? Я еще как с земли, крыса плешивая. Обиделся ученый. Кхем-кхем. Мир сказок, мир Сол, Мобиус, все это часть одной планеты, это параллельные миры, время в которых идет одинаково. Эти миры находятся в точке парадокса, это сферическая область в 5000 километров. Так это что получается? Гиперпространство, мир людей и три параллельных мира. Я запутался. Ты не умеешь объяснять, идиот. Гаирхаха. Разозлился ученый, поправив очки. Ха-ха. Все три параллельных мира — это область, что находится на самой планете Земля. Для того, чтобы попасть в область парадокса, нужно использовать либо изумруды Хаоса с Мобиуса, либо изумруды Сола из мира Сол, либо мировые кольца из мира сказок, или же сам мастер изумруд. Точно так же можно попасть и в гиперпространство, которое общее и для Земли, и для трех параллельных миров. Теперь ты понял, неразумное животное. Игмин посмотрел на глупый взгляд ежа и на голову Соника, с которой шел пар, давая понять ученому, что еж так ничего и не понял. У Игмина от презрения усы опустились. Вообще нет, я был в параллельных измерениях, где мои друзья имели другие имена. Ты мне лапшу на уши вешаешь, согрелся Соник. Ну да, ты же неуч, который даже 2 плюс 2 сложить не может. Ты альтернативные миры с параллельными не путай, червяк. Игмин отвесил смачный подзатыльник Сонику. Через не хочу, меня Салли и Тейлз заставляли учиться. Я умею читать, считать и писать, этого достаточно. Я ненавижу книги. Соник прыгнул вверх и, закрутившись как шар, ударился об ухнувшего Эгмина, отфутболив в противоположную сторону, спешно сбегая. Уих, засранец вонючий. С трудом вставая на ноги, Эгмин погрозил кулаком вслед убегающему Сонику. Умные мысли преследовали Соника, но он от них оторвался, оказавшись быстрее. На смену ненависти к обучению, к Сонику вернулось веселое настроение, ведь на горе, в пафосной позе, стоял Шидоу, дразня своим высокомерием. Ха-ха-ха, привет, ошибка природы, как настроение. Проскочив мимо Шидоу, шлепнув по своей попе и высунув язык, выкрикнул Соник. Лицо Шидоу тут же раскраснелось от злости, а глаза налились кровью. Шидоу начал раскачивать ноги на своих воздушных ботинках, кинувшись с верхушки горы вдогонку за обидчиком. Видя, как Шидоу сокращает с ним расстояние, Соник прибавил газу, направляясь в сторону бездны. Шидоу был уже почти рядом, ему оставалось только схватить забинтованными руками Соника, но тот исчез в другом измерении, а Шидоу, не удержав равновесие, начал падать вниз. Соник, вылетев сзади спины черного ежа, схватил его за хвост, так что его тело повисло над бездной. «Ублюдок, отпусти мой хвост, я сейчас тебе врежу», извиваясь над впадиной, разорался Шидоу. «Уверен, что мне нужно тебя отпустить», выдавливая лыбу и кивая на острые скалы внизу, спросил Соник. Шидоу посмотрел вниз, поняв, что сейчас его жизнь находится на волоске. Вытянув друга из ловушки, которую он сам для него создал, Соник крепко обнял друга со спины. «Поправляйся, дружище, соревноваться с тобой одно удовольствие». Соник заметил яростное рвение Шидоу набить ему морду. «Ой». Соник увернулся от удара. «Я совсем забыл, что обещал Тейлс расчесать ее хвостики». Соник пригнулся, от удара ноги в лицо. «Ну пока фальшивка. Мне пора навестить своих девочек», хихикнул Соник, словив руку Шидоу, с размаху выкинув его в гору. Соник хотел вернуть его на место, где он пафосно стоял, но извивающийся как глист Шидоу изменил свою траекторию, из-за чего при полете громко впечатался в каменного гиганта. Видя то, как разлетаются камни от удара, Соник виновато прижал ушки. «Хе-хе, надеюсь, пострадавшая форма жизни ничего себе насломала», запереживал Соник, коря только себя. «Ну, я, пожалуй, пойду». Увидев то, как маленький камень скакнул по макушке горящего от злобы Шидоу, Соник сбежал с места преступления. Перед тем, как вернуться домой, Соник начал активно употреблять дары природы, удивляясь тому, как сложно ему стало наесться. Прихватив несколько для воплощения своего плана, Соник ворвался в дом, приступая к готовке. Запах крови. На часах уже было 8:21. Девочки о чем-то мирно беседовали, не торопясь вставать с кровати. Их тела со вчерашнего дня были до сих пор измотаны, ноги с трудом позволяли двигаться, и всему виной был всего один еж. Ураганом влетев в комнату, Соник уставился на уже не спящих красавиц. «Мистер Соник, привет, девчонки. Ну что, соскучились? Готовы еще один день потратить на секс с Соником?» — шутливо вопрошал ежик. Заприметив ужас в глазах всех девушек, Соник схватился за живот, ухахатываясь, свалившись на ковер. «Ахахаха, видели бы вы свои мордашки. Вот умора, ахахаха. Я там уже стол подготовил. Хочу вас угостить кое-чем особенным. Неужели ты не хочешь повторить вчерашний день?» — пошло улыбнувшись, спросила Тейлс. «Очень хочу, но вчера я переборщил. Поэтому хочу извиниться». Загребая девушек в охапку, Ёж усадил к себе на плечи Крим и Стикс, к спине прижалась Тейлс, а на предплечье, ухватившись за мягкие булочки девушек, прижимая их грудь к своему лицу, Соник усадил Эми и Салли. Войдя на кухню, с голыми милашками, Соник сел на диван так, что Крим и Стикс, поменяв свое положение, оказались на его коленях, а Эми и Салли он усадил по левому и правому боку соответственно. Тейлс, оказавшись на спинке дивана, уложила свою грудь на голову ежа, а ее ноги прошли через его подмышки. В руках Соника оказалась грудь Салли и Эми, которые он с радостью облюбовывал массирующим движением. Сдерживая возбуждение, Соник придвинул стол, положив тарелку с пудингом себе на голову и дождавшись, пока Тейлс начнет ее придерживать, Ёж раздал и остальные тарелки со сладостью девушкам. «Приятного аппетита, красавицы!» — обняв сразу всех и ласкаясь иголками об лисичку, сказал Ёж. «Ммм, вкусно! Это ваниль с глазурью!» — не размышляя ни на мгновение, попробовала пудинг Крим. «Хаэм, а это дыня и голубика?» — принюхавшись, спросила Тейлс. «Малина с розой?» — Эми посмотрела на свой пудинг. «Мята с тыквой?» — Стикс. «Пудинг из кофе и пряника?» — Салли. Переглянувшись, Эми, Стикс и Салли обратили внимание на Соника, который выжидающе улыбнулся. Выйдя из ступора, девушки решили все же попробовать, что же такого особенного приготовил их ежик. На всеобщее удивление, это оказалось не просто съедобным, а даже очень вкусным. «Вот видите, если мои девушки оказались такими вкусными, то я был уверен, что вам точно так же понравится этот вкус». Ласкаясь об девушек, обрадовался еж. «Вау, у тебя развито обоняние даже лучше, чем у меня, Соник. Это совершенно не свойственно для твоего вида». Почувствовав что-то неладное, заговорила Стикс. «И все же, где ты научился так готовить? Раньше я не замечала в тебе ничего подобного». «Эми, я не такой великий повар, как вы, девочки, но когда Тейлс стояла у плиты, я порой заглядывался на процесс сготовки, да и готовлю я простенькие вещи, блинчики да кашицы». Непринужденно ответил Ёж. «Пожалуй, учиться готовить не зазорно, ведь я это делаю ради тех, кто мне дорог, и все равно, выходит очень даже вкусно». Поцеловав Соника в щечку, ответила Салли. «Ха-ха, спасибо, Салли, рад, что ты оценила, вот бы это никогда не заканчивалось». Облокотившись ушком на лицо ежа и посмотрев в его глаза, сказала Крим: «И не закончится, ваш покорный слуга душу отдаст ради мирного неба и вашего счастья, миледи». Поцеловав тыльную сторону ладони Крим, заявил еж. Раздался стук в дверь, все посмотрели в ее сторону, после чего Соник, с легкой досадой, очень нехотя выйдя из объятий девушек, подошел к двери, дернув за ручку, он увидел перед собой Наклза, который был без костыля и бинтов. «Здорово, приятель, рад тебя видеть!» Крепко обняв Наклза, выкрикнул Соник: «Хорошо выглядишь, шрамы придают тебе мужественности, здоровяк!» Пихнув кулаком Наклза в грудь, заявил еж. «Хах, солгу, если скажу, что не рад тебя встретить!» Обняв Соника в ответ, сказал Наклз: «На тебе тоже куча следов с прошлой драки осталась. Ну как, ты готов подраться? У меня уже кулаки чешутся!» Увидев пять голых красавиц позади Соника, заявил Наклз. «Хоха, что такое, Наксик? Завидуешь?» Заглянув на друга из-под лобья, спросил Соник. «Еще спрашиваешь? Конечно, завидую. Соня уже давно меня не навещала, а ты купаешься в женском внимании, да я целую неделю ждал этого момента. Я свою сестру целую вечность не видел, рад, что она выбрала того, кому я доверяю. Хэмха, я думал, ты удивишься, а ты так просто это принял. Ну ты тоже красавчик, в одиночку одолел демона, пожертвовав собой ради нас. Признаю, ты заслужил внимание своих девушек. Скажи по секрету, сколько минут продержался ваш секс?» Пихая локтем грудь Соника, ехидно улыбаясь в полголоса, спросил ехидно. «Ну, вчера мы с утра до ночи шалили. Часов 14, может. Сколько?» Широко открыв рот и выпучив глаза от удивления, спросил Наклз. Заглянув за спину Соника, Наклз увидел, что девушкам даже неудобно сидеть на попе ровно, выводы напрашивались сами собой. «Хей, подними челюсть с пола», закрыв рот друга указательным пальцем, хихикнул Соник. «Ты хоть понимаешь, что это невозможно? Дай-ка я тебя ударю». Наклз замахнулся. «Не, не здесь». Обняв Наклза, минуя его выпад, Соник ногой закрыл дверь, после чего направился в случайном направлении. Выждав минуту гиперскорости, Наклз вывернулся в сторону, после чего, коснувшись земли, выбросил Соника в ближайшую скалу. Еж закрутился и с размаху в нее влетел, посыпались камни от удара, а Соник, как ни в чем не бывало, отряхнулся для нового нападения. Наклз, подскочив к Сонику, выставив левую ногу вперед, провел правый апперкот, пару раз прокрутившись в воздухе от прокосившего удара. Он в нем же начал атаковать серией обычных ударов, будто насоздавав иллюзии. Соник лихо маневрировал между атаками, каждый удар был хорошо виден, что сильно выводило из себя Наклза. Подставив подсечку Сонику, Наклз вывел ежа из равновесия, после чего ударил ежа в солнечное сплетение. Соник радостно посмотрел на Наклза. «Не сдерживайся, дружище, так тебе точно меня не одолеть», заявил Соник, видя, что его друг дерется даже не в полсилы. «Хэмэф, ты сам попросил». Снимая ботинки с зелеными утяжелителями и сконцентрировав внутри себя энергию, позади Наклза, закрывшего глаза, начала проявляться аура, а его волосы стали подниматься. Соник, выждав, пока его друг соберется с силами, метнувшись за кокосом, успел его разбить и начать выпивать сок. Открыв глаза и увидев это, на лбу Наклза напряглась вена, злобно улыбнувшись, он вывел кокос вверх, отчего его жидкость резко начала заливаться в горло ежа, тот закашлялся. Хлопнув Соника по спине сильным ударом, еж отлетел и пару раз ударился об землю. Откашлившись, Соник стал стремительно уврачеваться от новой серии серьезных ударов. Было это в разы тяжелее, некоторые даже пришаркивали по его телу. Словив один из таких руками, еж, прокрутившись, ударил ботинком Наклза в лицо, выдержав удар как скала, ехидно продолжил серию молниеносных атак, наплевав на преимущество в ловкости. Еж нарочно начал их принимать, ударяя стойкого Наклза в ответ. Получив удар в лицо, еж напрягся и с яростным криком ответил встречным выпадом, который, попав в подбородок, отправил Наклза в нокаут. Никуда не торопясь, Соник легкими хлопками по щеке друга начал приводить его в чувство. Открыв глаза, Наклз, усевшись на траве, покрутил головой. Соник протянул ему руку, желая помочь встать. Наклз принял помощь, и теперь они уже оба стояли на ногах. «Да, приятель, ты еще не до конца восстановился. Я вижу скованность в твоих движениях, ты до сих пор не можешь использовать руки и ноги в их полную силу», — утешая друга, заметил Соник. «Что ж, ты прав, Соник, рановато мне тягаться с тобой, но запомни, когда-нибудь я тебя одолею», — указав рукой на Соника, сказал Наклз. «Хи-хи, буду ждать с нетерпением», — почесывая носик, ответил Соник. Из глаз Соника пролились линии крови, почувствовав их тепло, Соник коснулся лица. «Что это, Соник? Ха! Похоже, мои удары заимели эффект», — сжав чермированный бицепс, кичился Наклз. «Хм, похоже, я перенапрягся. Пойду-ка я домой к девчонкам, они, наверное, меня там уже заждались». Подколов одинокого Наклза, ухмыльнулся Соник. «Ммм, вот же подонок», — скрестив руки на груди, пробубнил Наклз. Утерев кровь с глаз, еж заприметил одиноко бредущую мышку. Произошла вспышка, и вот он ощущает что-то теплое и хрустящее во рту. Выплюнув то, что попало ему в рот, он ужаснулся. Пережеванные кости и плоть лежали на траве, а во рту был на удивление приятный вкус сырого мяса. Метнувшись домой, Соник под общее удивление девочек начал промывать рот из-под крана и усердно умываться. Тейлз, завертев хвостиками, подлетела к Сонику и, положив одну руку на стол, а другую ему на плечо, хотела поинтересоваться, что с ним, но тут же отпрянула. Острый нож, лежавший острием к девушке, порезал ее мизинец. Соник, принюхавшись, учуял запах крови. Переведя взгляд на Тейлз, его рот неприлично расширился, белки вычернились, мех наворсинился острыми шипами, а цавариты обратились в красные сердолики. Во взгляде выражалось полное разочарование. К Сонику пришло скверное осознание. Ничего не закончилось. Злобно зарычав, еж повалил Тейлз на пол. Все в ужасе смотрели на то, как Соник собирается сотворить непоправимое. Обильно выделяя слюни, еж, что есть силы, сопротивлялся злой сущности, постепенно захватывающей его разум. «Мистер Соник, нет!» — выкрикнула Крим, на резком подлете обняв Соника. Вспышка боли. Бесчисленные потоки крови начали скатываться с шеи девушки на ее грудь, а сама же Крим смотрела обреченным взглядом. Примечание к части. Ай-яй-яй, на самом интересном. Автор, как ты посмел так подло поступить с читателем? Да, истукан. Ладно, довольно улыбается. В течение недели начнет выходить второй акт, Рагнарёк. Все три акта полностью готовы к выходу. Апокалиптический Спиралхилс. Акт Рагнарёк. Рука Соника оказалась в его челюстях. Крепко их сжимая, он чувствовал режущую боль пробитых насквозь мышц предплечья. Эта боль позволила вернуть рассудок. Не теряя ни секунды, Соник отпрянул, резким ударом выбил стекло, встав на оконную раму. Ёж услышал печальный, трогающий до самой души голос, наполненный болью, голос Салли. Она произнесла его имя, глядя на то, во что превращается ее любимый ежик. «Саэлли», — перевел свое внимание Соник, простите меня, — еж ответил басистым голосом. В голове прозвучали выстрелы, будто в ней что-то лопается. Новые потоки крови из глаз начали стекать по щекам, сдерживая натиск хаоса, бушующего в его разуме. Еж, сжав, а впоследствии отломив кусок оконной рамы, за которую он держался, в последний раз, с комом печали в груди оглядел грустных девушек. Соник, закрыв глаза, вырвался в окно с полной уверенностью в своих последующих действиях. Набирая скорость, Соник возжелал ворваться в тот коричневый мир, в котором был недавно, но как бы он ни ускорялся, как бы велика ни становилась аура, защищающая его тело от разрушительного давления воздуха, пространство не искажалось. Даже когда скорость вышла на запредельные 1000 махов, не изменилось ровным счетом ничего. Контролировать разум было все труднее, и вот он уже, подобно хищному тигру, встав на четвереньки, разрыхляя почву когтистой рукой, взрывает землю от все новых и новых скачков. Скорость падала в геометрической прогрессии, и вот он уже не в силах контролировать свои действия. Держась за голову и рыча, шаткой походкой шел в сторону сладкого запаха крови. Столбы черного дыма вымирающего города вырывались вверх, были слышны крики, стоны, мольбы о пощаде и помощи. Вцепившись в стену здания, он своими когтями начал ее драть, биться головой и мычать. Ничего не помогало, в животе раздался стон, будто желудок призывал его на охоту, будто бы он жаждал свежей плоти. Кровоточащий, выцветший шакал мобианской внешности с вмятым черепом двинулся к Сонику. Еж, пытаясь удержаться от позывов, начал затыкать нос, щурить глаза, пытаться двинуться в противоположном направлении, но тело не слушалось, а наоборот стало сокращать дистанцию. Открыв рот, Соник с хваткой акулы вцепился в оживший труп, перекусив ему шею и выплюнув голову. Полукровка начал пить кровь из вулкана, образовавшегося в месте укуса, зомби которого начал жрать демонический еж. Не имел вкуса, но был отчетливо ощутим запах травы. Хоть мобианец и выглядел как мертвец, но таковым не являлся. В привычном понимании сложилось впечатление, будто он не мобианскую кровь пьет, а воду. Лишь маленькая капелька из океана грязи оказалась девственно чистой от примесей, напоминая спелая виноградная мякоть в сахаре. Держа курс на более приятные запахи, Соник брел вглубь пылающего города. Хищный взгляд пал на бега, тучного фиолетового кота, отбивавшегося от толпы мертвецов. Его прикрывало шквальным огнем виспер с верхушки здания, взрывая снаряды рядом с мертвецами, позволяя бегу отступить, а с другой стороны пара вооруженных тем, что попалось под руку мобианца, отступая, дробили головы нападающих на них орд трупов. Виспер, меняя позицию, использовала крюк-кошку, выстрел местного полицейского, промахнулся по мертвецу, но попал в топливный бак, взорвав его и ошметками порезав трос волчицы, отчего она начала падать к земле. Показывая свои боевые навыки, Виспер безопасно приземлилась, сразу же перекатившись, минуя выпад зубов обращенной мобианской зебры. На звук взрыва набежали новые мертвецы, желая окружить волчицу. Биг побежал на помощь, но его остановил Соник, взяв его за плечо. Не успел толстый кот вскрикнуть, как в его грудь в мертвом хвате вонзилась ладонь. Углубив руку еще дальше, Соник второй рукой запихнул три пальца в голову бега, отчего глаза последнего в одно мгновение померкли. Потянув пальцы на себя, на Соника брызнули капли крови и мякоть мозгов, хватая их на слегка удлиненный красный язык, лежащий на острых белых зубах. Демонический еж стал чавкать. Проведя рукой вниз, создавая широкую борозду, Соник укусил мертвеца за стык грудных мышц и пресса, всасывая сладостную кровь, напоминающую бруснику. Виспер, глядя на все это трясущимися руками, навела винтовку на роющемся в теле бега Соника. Не успела она надавить на курок, как резкий укус в ногу повел ее в сторону. Произошел выстрел, энергетическая пуля пролетела мимо, лишь слегка обжигая ухо ежа. Рассудок Соника от напитавшей его организм крови бега вернулся. Оглядевшись зелеными неонами, он увидел мертвого друга, ужасно изуродованного его деяниями. Два бойца сжирались заживо, а Виспер ногой отбивалась от разрубленного пополам трупа, который совершенно не хотел ее отпускать, все глубже вонзаясь в берец. Мертвецы начали окружать девушку, желая разорвать. Сжав более неострые зубы, Соник осторожными ударами раскидал мертвецов. Разжав челюсти мертвеца, держащего Виспер, Соник взял напуганную волчицу на руки. Еж посмотрел в сторону ожившей пары бойцов, хищно цокающих челюстями. Парень скорчился от головной боли, в глазах начали округляться красные змеи, поглощающие зеленые яблоки. И я, ахахаха, вот и я, раскричался Флитвей, какая грудастая псина попалась в мои лапы. Я уже предвкушаю, как буду долбиться с тобой в жопу, отрывая зубами надоедливую челку. Глядя гипнотизирующим взглядом и больно сжимая грудь волчицы, заверещал Флитвей. Ихм, как ты пробудился, нах? Напряжно борясь с безумцем, спросил Соник, пошатнувшись вперед и ослабляя хватку. Зомби уже были на подходе. Приняв наиболее рациональное решение, Соник прыгнул в окно четвертого этажа, прикрывая от осколков затылок обнимаемой девушки. Прижав ее к стене, Соник начал думать, как ему поступить в следующее мгновение, стоит ли сбежать или остаться сражаться с Флитвием. В голове начали всплывать недавние события: сначала потеря сознания и съеденная мышь, убийство бега и последующее возвращение рассудка. В голове сложилась расплывчатая картина происходящего. Удовлетворение вспыхнуло в голове, осознание, вероятно, именно это послужило причиной к возвращению сознания в мое тело. Чувствуя, как на его мозг давит энергия Флитвия, Соник принял решение проверить догадку, ведь если сейчас он потеряет рассудок, то не факт, что сможет вернуть его обратно. «Прости, Виспер», — разорвав белую футболку девушки, сказал Соник. «Что ты делаешь?» — выкрикнула девушка, не понимая намерений Соника. Массируя пышную грудь, явно приближенную к четвертому размеру, Соник ощутил отдачу, его внутренняя энергия стала расти, в то время как энергии Флитвия становилось меньше. «Аркх, урод, что ты задумал, Флитвей?» Глаза Соника то снова становились красными кругами, то вновь приобретали зеленые яблоки. Почувствовав стабилизацию, Соник порвал и серые штаны девушки, слегка касаясь невозбужденной промежности своим торсом. Прижав девушку еще сильнее к стене, Ёж начал двигаться взад-вперед, стараясь возбудить и себя, и ее. Подавляющая энергия Флитвия стала в разы слабее, но этого явно было недостаточно для того, чтобы ее перебороть. Переживая, что вот-вот потеряет рассудок, Ёж вцепился в губы кричащей девушки. Именно это позволило получить контроль над ситуацией, энергия противодействующих сторон сравнялась. В ноздри ударила кровь, стекающая по берцу, окрасив склеры Соника в черный цвет, создавая внутри красные точки. Только не это. Прозвучало в голове Соника, теперь перед ним стоял очень сложный выбор, либо убить бедняжку, либо изнасиловать. Буквально людоедские, а иначе это не назвать, мысли, заполнили разум ежа. Третья энергия начала подавлять и Флитвия, и Соника. Перестав жадно целовать губы шокированной девушки, Соник с мировой грустью и молебными извинениями в глазах посмотрел на волчицу, после чего, одним резким движением, зубами укусил за шею. Больно. Болезненный, сдавленный в муках голос раздался из ротика Виспер. Мучаясь и страдая, бедняжка чувствовала, как из нее сосут кровь. Виспер. Соник убрал зубы от ее шеи. «Очень тебя прошу, ты должна возбудиться. Только так я смогу спасти твою жизнь. Ты чудовище и убийца, я тебе не верю», — вопила девушка. «Виспер, прошу, доверься мне». Соник обнял девушку, нежно поцеловав ее губы. В глазах Соника мелькали красные огни Флитвия. Парень все сильнее жал Виспер к стене, видя, с каким трудом Соник себя контролирует, видя, что он до сих пор не возбудился сам. Виспер прислушалась к инстинктам, закрыв глаза и пустив слезу. У девушки наконец начали проявляться половые органы. Ощутив в руках коричневатые соски девушки, Соник почувствовал, что и сам возбуждается, наполовину вялый стал выходить на свободу, становясь крепче, уткнув его в промежность. Чувствуя, что вот-вот потеряет контроль, Соник вжарил член внутрь девушки. Ухм! Виспер очень больно простонала. Соник вошел в самую глубокую точку, прорвав и девственную плеву, и больно ударив головкой ее матку. Больно, очень больно, плача и сжимая кулачки, говорила девушка. Энергия сущности угасла, оставив за собой лишь осадок в виде двух разноцветных периферий на сосуде души Соника. «Мне очень жаль», — сказал Соник, стараясь вытащить из девушки застрявший член. Ничего не выходило, он как будто намертво приклеился внутри, с каждым движением принося лишь еще больше боли девушке. Несколько секунд постояв и подумав, что делать дальше, Соник, выдохнув, поднял девушку и побрел в сторону кровати, усевшись в самый угол. Соник, уложив руки крест-накрест на Виспер, с печалью в душе обнял ее, не говоря ни слова. «За что ты так с Бигом? Зачем сотворил со мной это?» — плача от боли, вопрошала Виспер. «У меня нет оправдания. Я оказался слишком глуп для того, чтобы наложить на себя руки раньше. Теперь из-за меня страдают невинные. Ничего не понимаю. С каких пор ты стал таким? Почему вечно веселый герой превратился в чудовище и маньяка? Неделю назад я сразился с монстром, так сильно похожего на меня. Тогда я был вынужден использовать изумруды хаоса, имея и так очень мало энергии. Это привело к тому, что Флитвей почти захватил мое тело. Я избавился от его влияния и сожрал плоть своего врага. Теперь обе сущности стали частью меня. Теперь я представляю для всех вас угрозу». Слегка надавив, Соник постарался вытащить застрявшего из Виспер. «Уй, прекрати, очень больно». Движения остановились. Виспер посмотрела в разбитое окно, оттуда доносились крики и рычания. Опустив голову вниз, она поняла, что все кончено, инфекция попала в ногу, и теперь она станет такой же, как и монстры внизу. «Скоро мы с Тенгл снова будем вместе. Сейчас, где-то моя девочка Лемур одиноко бродит, ищет меня для того, чтобы укусить. Жаль, что до нее это успел сделать какой-то незнакомец». Постаравшись зарядиться вечным оптимизмом своей подруги, сказала Виспер. «Ты станешь зомби?» — спросил Соник, глядя на ее ногу. Поникнув, Виспер ответила молчанием. Соник, переживая за девушку, улегся с ней на бок, уложив ее на единственную подушку и накрыв теплым одеялом, прикрыв ее плечи руками крест-накрест, уткнувшись в нее своим носиком. Соник сделал так, чтобы она смотрела в стену. «Когда ты обратишься, я обязательно спрячу тебя здесь, буду носить тебе еду и однажды обязательно вылечу». Покрепче обняв девушку, пообещал Соник. «Я верю тебе, надеюсь, обращение не будет мучительным». Повернувшись и взглянув на печального Соника, ответила Виспер. «На прощание подарить тепло», — именно об этом думал Соник, поднимаясь над Виспер, наклонившись к ее лицу и глядя в открытые васильковые глаза. Их цвет был голубоват, напоминая серый, Они подобно прожектору лампочки светили на Соника своим печальным взором. Соник ожидал ее согласия, закрыв глазки, Веспер вытянула губки, нежно к ним прикоснувшись. Соник сплелся с Веспер в поцелуе, чуть-чуть водя головой в стороны, то поднимаясь чуть выше, то опускаясь. Еж легонько водил языком по паре коротких клыков волчицы, потом по ее деснам, а вскоре обрался и до ее язычка, слюнявя его, чувствуя пресный вкус ее тягучих слюнок. Соник ощутил легкость в пещерке, аккуратно начав двигаться в ней. «Раз уж мне суждено обратиться, то хотя бы под завет своей жизни узнаю о том, какого это быть с мужчиной». Промелькнула печальная мысль в голове девушки. Кровоточащая киска наливалась скользкими соками, стала лучше поддаваться движению в ней. Все по-прежнему замеряя глубину, Соник был максимально бдителен, потягивая девушку за округлый замочек и за темноватый сосочек. Наконец-то, по сокращениям мышц, Соник определил, что девушка получает удовольствие от процесса, поэтому парень поменял позу, обхватив ее за талию и прижав ее грудь к себе, крепко пожимая ее губы и все сильнее вдавливая член в ее киску. Набрав необходимый темп, Соник и Веспер перестали слышать ужасы, происходящие за окном. Теперь они оба начали испытывать страсть друг к другу, вонзившись в Веспер на полную катушку. Соник и Веспер одновременно испытали оргазм. Из девушки вылилась обильная порция смазки, а Соник влил в нее переливающее за край количество семени. Не говоря ни слова, Соник перестал двигаться в девушке. Обняв ее посильнее, Соник остался в глубоком поцелуе, ожидая ее трансформацию. Примечание к части. Да, если сходу присунуть в девственницу, то будет именно такой эффект зажатия. Что до самой Веспер, то если бы не одна ее интересная особенность, то Соник убил бы ее, навсегда потеряв рассудок. Позже поймешь почему. Самоконтроль. Прошло 10 минут, затем полчаса. За окном доносились ужасающие звуки страданий, но Соник полностью игнорировал их, неспешно и очень нежно заполняя девушку своим семенем, ласково приглаживая и лаская губы, полизываясь с ее язычком, до тех пор, пока не пролетел целый час. Ничего не произошло. Веспер первой вышла из поцелуя и с удивлением посмотрела на Соника. «А ты уверена, что станешь зомби?» – недоуменно спросил Ёж. Вытащив из-под одеяла ногу, Веспер, посмотрев на рану, заметила очевидное: не занести инфекцию при таком укусе было невозможно, следовательно и процесс обращения происходит при других обстоятельствах. Еще немного подумав, девушка вспомнила искусанного бегемота, который только после смерти ожил. Возможно, вирус действует иначе. Но тогда, Тенгл, Веспер осознала, что ее подругу еще можно спасти из того ужаса, что творится на улице. Нам нужно ее спасти, Соник. Она сейчас бедняжка совсем одна в большом городе, может быть, ей удалось выжить. Зарядившись надежной, выскочила из объятий Веспер. Надев плащ и берцы, роняя стекающую по ляжкам сперму, она засобиралась выпрыгнуть в окно, но оступилась от боли в ноге, отчего чуть ли из него не выпала. «Эй, не так быстро, Висп!» Держа девушку за руку, заговорил опечаленный Соник. «С такой раной, тебя первая же толпа разорвет на куски, а я боюсь, что могу сотворить с ней непоправимое». Глядя на почти голую Веспер, сказал Соник. Понимая правоту Соника, Веспер отвела взгляд. «Что? Что мне нужно сделать для того, чтобы сдержать злых духов внутри твоего тела?» Уверенно глядя на Соника, спросила Веспер. «Дай подумать». Почесав затылок, задумался Ёж. Одна сущность жаждет крови, а другая — пха, женское тело. С досадой посмотрев на девушку, предположил Соник. «Я не уверен, но когда я удовлетворил обе потребности, то их сила угасла. Не знаю, через сколько времени они снова проявят себя, не знаю, что станет причиной этого, но боюсь, что если вовремя не приму меры, то из-за меня снова кто-нибудь умрет». Чувствуя скорбь за убитого друга, приуныл Ёж. «Я должна стать твоей пищей, верно?» Дотронувшись до руки Соника, спросила Веспер. Отведя взгляд, Соник еле заметно кивнул. Страх наполнял девушку, ей, как и любому живому существу, не хотелось умирать, не хотелось испытывать мучений, но переживания за Тенгл были превыше всего, даже собственной жизни. «Я, готова!» Не глядя в глаза Ёжа, ответила Веспер. «Я волчица, у меня не такое хорошее обоняние, как у других псовых, но может быть, у меня получится. Веспер, положись на меня, Тенгл ведь пахнет как виноградная мякоть, размоченная в сахаре, верно? Кроме запаха медовых фиников в арахисовом масле миндаля, Я чувствую от Виспера слабый запах Тенгл. Верно. Виспер очень удивилась Соник. А с каких пор у тебя стало такое чуткое обоняние? Поразившись предельно точным описанием запаха Тенгл, спросила Виспер. Потом все объясню. Я знаю, где сейчас Тенгл, заявил Соник, вылетев вместе с шокированной Виспер в окно. Оттолкнувшись вверх вместе с девушкой, которую он держал на спине, Соник с четвертого этажа допрыгнул до крыши шестого. Дергая носиком, он видел белую линию запаха, ведущую в сторону предполагаемого местонахождения давней фанатки. Минуя крышу за крышей, наблюдая за происходившим безумием, Соник не смог находиться в стороне, глядя за тем, как бедных жителей разрывают на куски. Обрушив сокрушительный удар на зомби-медведя, еж спас незадачливого медоеда, который вскоре умчался прочь. Прыгая по головам мертвецов как по трамплинам, ежу удавалось хоть и ненадолго вырубить некоторых из них, убивать тех мертвецов, которых, как ему казалось, еще можно спасти. Он не хотел, даже в те моменты, когда некоторые из них больно цапали за ноги, еж стиснув зубы мчался дальше. Тенгл, как настоящий воин, отбивалась от орды нечисти, размахивая хвостом как булавой. Она раскидывала существ в разные стороны. Соник видел укусы на руках девушки, видел и то, сколько ополченцев полегло в мучительной смерти, постепенно обращаясь. Монстрам было плевать на пол и возраст, они всех пускали в мясорубку своих зубов. Тенгл выдохлась, но по ней было видно, что она уже смирилась со своей участью и просто била всех, кого видит. Сбавив темп на подлете, Соник обнял девушку. «Чертов монстр моей плоти захотел, да я тебя сейчас!» Приглушенно, но не менее яростно завопила Тенгл, упираясь головой в грудь ежа. «Хихи, а ты все такая же буйная», — сказал Соник, подтянув подбородок к своему разукрашенному шрамами лицу, злобно извивающейся и дерущейся девушке. «Ой, извините», — не признав с первого взгляда мускулистого и усеянного шрамами ежа, извинилась девушка. «Давно не виделись, Тенгл», игнорируя боль от удара, произнес еж. Соник, не веря глазам и ощупывая рукой мышцы груди, удивилась Тенгл. Соник, ахахах, а я знала, я так и знала, что ты придешь. Подпрыгивая от радости, выкрикивала девушка. Где ты пропадал все это время? Радостно глядя на Соника и игнорируя две пары рук на его плечах и даже вторую пару ушей позади головы, вопрошал лемуриха. Ну, скакал по мирам, наконец теперь я вернулся, как видишь, теперь я еще сильнее и красивее. Такими мускулами можно любого врага удавить. Пнув бегущего на них зомби, похвастался Соник. Я тоже выросла. Ну как тебе моя атлетичная фигура? Я много тренировалась, чтобы так выглядеть, выбросив рукой хвостом белку зомби. Кичилась Тенгл. Не лемур, а куколка, небось от парней отбоя нет. Кружась и уворачиваясь от выпадов зомбированных, сделал комплимент еж. Хоха, ну что ты, лемуров в этом городе не так уж и много живет. Да и у меня уже есть та, кому я подарила свое сердечко. Оттолкнувшись своим хвостом для того, чтобы взым в воздух, ответила Тенгл. Я знаю, о ком ты, и она наверняка очень хочет тебя увидеть. Приземлившись на крышу дома, уверенно ответил парень. Эх, я встретила тебя, но какой в этом смысл? Я все равно скоро стану такой же, вуи-и-и, мозги-мозги мертвячкой. Тенгл спародировала зомби. Ну, Виспер не обратилась. «Значит, и ты не обратишься», — смело заверил еж. Спустившись с ежа, Виспер, слегка прихрамывая, положила руки на плечи Тенгл. «Привет, Тенгл», — чуть ли не роняя слезы, сказала Виспер. «Я же говорила, что Соник нас спас, Тэ. Как он и говорил, там, где беда, туда уже мчусь я». Пародируя ежа, Тенгл почесала свой носик. Убрав руку девушки, Виспер, крепко обнимая Тенгл, поцеловала ей губки. «Больше не поступай так глупо», — сложив руки на голой груди, сказала Виспер. «Ух, уговорила, но, почему ты голая? Не припомню, чтобы ты вела себя как пацанка». Почесывая затылок, спросила Тенгл. Опустив взгляд на свое голое тело, Виспер подняла взгляд обратно. На это были веские причины. Покосившись на Соника, ответила волчица. Непринужденно пнув камень, Соник отвернулся, не желая показывать свое измученное лицо увеселенным девушкам. Хм, приложив указательный палец к подбородку, задумалась Тенгла. Эта белая субстанция, на, очень рад нашему воссоединению. Соник с болью на душе натянул улыбку. Но на улице уже вечереет, думаю, никто из вас не хочет провести ночь среди зомби. Какие будут идеи? Показав на заходящее солнце, спросил ж. У нас дома лежит аптечка и еще одна винтовка, если подопрем дверь шкафом, то там будет безопасно. Виспер, так чего же мы же ДМ, давно хотел заглянуть к вам в гости. Взяв Виспер на спину и Тенгл на грудь, Жепулей помчался в сторону, куда показывала Тенгу. Вот и рубеж. Взяв Виспер на спину, а Тенгу на руки, Же пулей помчался в направлении указательного пальца Тенгу. Боевая группа во главе с Руш успешно отбивалась от толп мертвецов, помахав шокированной летучей мышке рукой вместе с Тенгу. Находясь в небе, компания устремилась дальше, оставив Руш наедине со своими мыслями. Промчав еще 5 минут, Соник влетел в широко открытое окно 4-го этажа, идеально вписавшись компанейскими габаритами. Положив хромую Виспер на кровать, Соник и Тенгл отправились за медикаментами. Метнувшись обратно, Соник приступил обрабатывать лапку волчицы, немного поливая обеззараживающей жидкостью на место укуса. Ёж наблюдал за тем, как девушка старается не придавать виду нарывающей боли. Уложив лапку девушки на ладонь, прижимая большим пальцем веревчатый уголок бинта, Ёж начал обматывать стопу. Довольная увиденным результатом, улыбаясь, Тенгл протянула слегка покусанные руки, без боевых перчаток, Сонику. Проведя привычную дезинфекцию, от которой лемур-терминатор даже не корчилась, Соник почувствовал запах шипящей крови, глаза ежа тут же почернели, обратив середину в красный огонек. Закрыв его навострившейся рукой, еж начал сопротивляться позывам. «Вот опять, Соник. Соник, что с тобой? Почему твой глаз почернел?» «Тенгл, ухбм, ровь». С титаническим усилием сдерживая себя от смертельного укуса, еж, уронив девушку на пол, лишь слегка надавив зубами на ее шею, начал глотать алые струйки с образовавшихся дырочек. Вернув рассудок, он тут же отпрянул в сторону тянущий его от Тенгл. «Виспер, прости, я опасен». Соник вернул прежний цвет глаз и голос. «У меня не получается контролировать демона так, как я планировал. Он вовсе не глуп. Зверюга нарочно выждал момент, пока я потеряю бдительность, специально не пробуждаясь, когда я перематывал рану. Виспер». Подвел итог еж, глядя на ошалевшую Тенгл, закрывающую рану на шее. «Это так круто. Ты стал полудемоном. Вау, теперь я еще больше твоя фанатка», — выкрикнула Тенгл, вставая на ноги. «Что?» — удивился еж. «Тенгл, здесь вообще нет ничего крутого. Соник против собственной воли стал убийцей. Как думаешь, что он чувствует от содеянного?» «Я об этом не подумала», — потеряв энтузиазм, приуныла Тенгл. «Все в порядке, старайтесь думать в позитивном ключе. Когда больно на душе, только это спасает от всех бед», — хмуро заметил еж сопротивление. «Оно все еще существует?» «Нет, когда ты пропал, оно развалилось, так как все участники ринулись на твои поиски. Сейчас самым верным решением будет разыскать команду Руши и объединить усилия по защите города». Виспер, встав на ноги, девушка хромающей походкой направилась к книжной полке. Потянув одну из книжек, стена раскрылась, явив общему взору оружие и экипировку. Тенгл и Виспер, полностью раздевшись, начали натягивать защитные комбинезоны серых, городских тонов. «Нравится наблюдать за тем, как переодеваются девушки?» — поднимая штаны вверх от стоп до живота, игриво спросила Тенгл. «Конечно, у тебя прекрасная фигура. Мне нравится наблюдать за вами». «Вот так просто и без затей», — ответил еж, спокойно глядя на то, как вызывающе обтягивает тело Тенгл ее экипировка. Тенгл, намереваясь смутить нахального наблюдателя, сама попала в неловкое положение, сильно раскрасневшись под тихий смешок Виспер. «Уф, нахал, кто же так в краску вгоняет?» — натянув перчатки с легкой досадой и недоумением, спросила Тенгл. Взяв в руки винтовку и натянув маску, Виспер уселась на спину Соника. Теперь она стала своего рода плазменной установкой на сверхзвуковом истребителе, а Тенгл, вооружившись полицейскими дубинками, прыгнула на руки ежа, после чего тот вылетел во все то же окно. Мчась на место, где он видел в последний раз летучую мышь, Соник заодно избивал с ног несчастных зараженных. Тенгл использовала хвост как биту, а Виспер расстреливала самые кучные скопления мертвецов, отчего те как салют разлетались в разные стороны. Винтовка хоть и не наносила летальный урон, но вполне могла на время обезвредить опасную толпу. Взмахнув хвостом в очередного зараженного, тот резко увернулся, удивив компанию, набрав дозвуковую скорость. Зомбированный мангуст с агрессивным повизгиванием вознамерился укусить напавшую девушку. Проведя обманное движение, мангуст с не пойми откуда появившимся хвостом скорпиона брызнул из жала в Тенгл. Кое-как увернувшись, Соник с размаху вмазал кулаком промеж глаз зомби. Несколько раз прокрутившись назад и напоровшись спиной на торчащий штык, рыча и лая на обидчика, мертвец уже точно не мог сдвинуться с места. При виде того, к чему привели его действия, Сонику стало не по себе, душа героя заболела.